Кармайку удалось, наконец, оглушить крысу и сбросить ее на пол. Но в ее зубах, кроме лоскута рубахи, остался огромный кусок мяса из груди ее жертвы. Из страшной глубокой раны Кармайкла почти у самой шеи сильно сочилась кровь. Лицо его было дико перекошено от боли и злости. Через несколько секунд его начало сильно рвать. Чудом не растерявшийся Висконски успел тем временем сбегать назад и включить давление. По рукаву зашелестел мощный поток воды. Холл направил насадку на лежащую на полу крысу. Крыса была, судя по облезающей шерсти, очень старой, но все же необычайно большой. Оглушенная могучими кулаками Кармайкла, она валялась совершенно без движения и только судорожно подергивала лапами, крепко сжимая в зубах страшный кусок человеческого мяса. Ревущая струя воды со страшной силой, вырвавшаяся из насадки бранспойта, почти разорвала ее пополам. А еще через мгновение то, что еще несколько секунд назад было страшным чудовищем, со звонким шлепком влепилось в противоположную стену. Тут вдруг неожиданно появился Уорвик. На его губах играла едва заметная зловещая ухмылка. Он подошел к Холлу и похлопал его по плечу. «Это поинтереснее, чем швыряться пивными жестянками по безобидным крысам наверху, а, студент?» «Это еще не самая большая», — подобострастно поддакнул Висконски. «Чуть больше фута в длину». «Направь-ка лучше струю вон туда», — Орвик указал на огромную свалку сломанной мебели в углу. «А вы, парни, отойдите-ка в сторону подальше». «С удовольствием», — неудачно попытался пошутить кто-то. Кармайкл грозно шагнул в сторону Орвика. Его побледневшее и еще больше исказившееся от боли лицо было сурово и полно решимости постоять за себя. «Я требую компенсации за это», — и он показал Уорвику свою ужасную рану. «Я требую...» «Разумеется», — противно улыбаясь, оборвал его на полуслове Уорвик. «Свою ты получишь. А сейчас пошел прочь, пока не попал под струю». Кармайкл с достоинством отошел в сторону и, прижимая к груди руку, поплелся в сторону выхода из подвала. Холл направил норовившую все время вырваться у него из рук насадку на груду старой мебели. Мощная струя пенящейся воды с треском ударила в дерево и разнесла в щепки конторку и два стула, оказавшихся на ее пути первыми. В ту же секунду из кучи бросилось в разные стороны совершенно невообразимое количество крыс. Таких огромных крыс Холл не видел никогда в жизни. Все вокруг, как один, вскрикнули от отвращения и ужаса. Глаза у этих тварей были невероятно большими и блестящими, а туловища — жирными и лоснящимися. Взгляд Холла остановился на одном из этих омерзительных созданий природы. Размером оно было с полуторамесячного упитанного щенка какой-нибудь очень крупной породы собак. Холл, как завороженный, не мог отвести глаз от этого чудовища. Это был настоящий шок даже для такого сильного человека, как он. Холл, не отрывая взгляда от крысы, почувствовал, что в глазах у него начинает темнеть, а насадка бранспойта медленно опускается вниз в его слабеющих и трясущихся крупной дрожью руках. Окей.